Ночь на 14 июля. Ночь томительная. Людмила забыла положить под голову мешок с холодной водой. Синие искры. Слышала голос Ояны, говорившей: «Елена Ивановна, какая радость!» Видение Шибаева на довольно светлом фоне. Но остановившегося как бы в нерешительности, вся фигура выражала непонимание. Утром встала разбитая. Участились приливы, малейшее движение, повышение голоса вызывает их. Днем духота продолжается. В воздухе висит влага от туч. Вечер. Беседа о беспредельности очень краткая. Владыка велел посидеть молча. «Пошлем мысль в Америку. Кругу и Фуяме». Группа американских сотрудников Елены Ивановны Рерих, в которую входили Зинаида, Морис и Эстер Лихтман, Луис и Нетти Хорш, Франсис Грант, Софья Шафран. Посылали огненную удачу в течение 7 минут. Видела слепящий золотистый свет, струившийся от меня вдоль моих рук и достигавший Ояну, сидевшую против меня. «Да, наша Урусвати, чую, нуждается в покое, шлю радость, довольна».